Волков Дмитрий Алексеевич. Читает Оксана Рябова. Край. Ночами чувствую дыхание земель родных, краев невспаханных, красот невинных увидания одними взглядами изласканных. Как тучи буростью измучены, стальною проволокой тянутся, по рукава стволы засучены, в молчании деревья маются. На листья грубые пощечины в порыве страсти ветер вешает, в небо вихрем озабоченно встречает бешеного лешего. По чернозему дым волнения, в траве неряшливого века я посвящу стихосложение душе чужого человека. Я и огонь, и воздух пламени, покой на чаше равновесия, во мне родных земель отчаянье таится в гуще чернолесья. Обнять просторы, раствориться в его неспешности и святости и, умерев, переродиться, поняв отчизн замысловатости. Лимб. В неровной пляске фонаря в комнату зайду и краем глаза расцарапаю пространство из угля, что чернее черного в два раза. Под ногой пол ходит ходуном, пыль глотает тюль и половицы. Лампа, увядающим цветком, в пустоте вселенной золотится. На секунду веки приспущу, и, вдыхая затхлость с ноткой мяты, позабуду то, о чем грущу. Зеркала пусть ловят звездопады. Те почти исчезнут в них, как сон. Режет серп просторы, как попало. Законной рамой слышу стон. Вечер к косяку прильнет устало. Скинет с головы священный нимб, сядет, свесит ноги с парапета и окинет полумертвый, тусклый лимб, что нельзя покинуть на рассвете. Ужаснусь! Как я попал сюда? В комнате тревога и бессилие, в неровной пляске фонаря взятие идет моей бастилии. Здесь танцуют, и все будет хорошо, серость успокаивает разум, потому что разум обнажен, но не виден зачастую глазу. Я уже смеюсь, сошел с ума, всматриваясь вдаль почти бессветную. На душе зима, одна зима. По двору бредет совсем бездетному. -40, может, 45. Резко встану, давит пламя грудь и уйду с зимой в ночи гулять. Мне уже сегодня не уснуть. Хлопнул дверью. Здесь теперь покой. Тишина, спокойствие без жизни. Мы всегда берем себя с собой. И без разницы, когда, куда мы вышли. Давай же! Давай же будем веселы, из сердца изгоняя стужу. Пусть сизым холодеют души в рассвете голой черноты. Стеклянной крошкой тишина застынет в воздухе искусством. И сохли дочисто те русла, в коих, казалось, нету дна. Разбились водопады звезд, одно, закончив след паденья. В грудь опускается затмение. И дальше, чтобы не стряслось под танец огненных небес, секрет таится, пять подлога. В тебе частичка есть от Бога, что умер, а потом воскрес. В прикосновении огня, касания, рубины ночи всю магию вобрали очи, что гонят зиму из меня. Давай же будем веселы и позабудем все печали, день начиная не с молчанья, а с неизведанной любви. Мечтай. Не бойтесь мечтать. И мысли свои не гоните прочь. Вселенная любит их звездам читать сказкой в ночь. Солнце вслушивается, луча бег ускоряя, тепло тратит попусту. Жизнь не дает вторых одинаковых случаев ни одному земному гостю. Мечтай и будь Прометеем, дари огонь за пределы земного царства. А ты, Вселенная, бесконечное число раз наизусть читай звездам мои бунтарства. В конце теплеющего марта. Смеялся ворон на суку в конце теплеющего марта. Белесость зимнюю в золу весна стирала виновата. И вата сизого ручья такой же сизой становилась, в ней стайка тучного грачья на дно небесное стремилась. Зависла тяжесть от шагов в протоках уличных движений, там где-то теплилась любовь в ранних часах обморожений. Вкушая спелый плод тревог, ночного полного молчания, покой выходит за порог на неизвестное свидание. Мороз по венам обдает, сердечной дрожью оживая, и устремляется в полет свинцовый взор. Не долетая, в холодный желтый пятачок на полотне немого космоса я больше вытерпеть не мог. Весь шум кричащих стен в полголоса. Молитвою не стал грешить, пал на колени и в беспамятство. Смех ворона вдали звучал, как колокол звучит раскатисто. Гром цвета сливы громыхнул, и стих стена из неба дрогнула. В танец причудливый втолкнул кого-то луну, и что-то ёкнуло. В ловушке стен нет ни души, лишь тело бренное в кошмарище. За рамой окон Бог грешит, и небо мечется в пожарище. Северное сияние. Закончилась моя тоска, души страдания от жизни. Бег сизых облаков, каскад по горизонту, что завис, и небесный саван вновь в цвету, весной цветет, горит и тлеет, пепел свободы на ветру, по небу раной розовеет. Любовью кончится Эфес, взлетают бархатом движенья, и сердце, потерявший вес, идет со мною на сближенье. Вот-вот трагедии момент, столкнемся в чувственном порыве, любви весенний монумент я помещаю в твое имя. Взгляд, направляя в небеса, туда, где ночь, туда, где звезды, туда, где в тонких парусах безветренный таится космос. Лучина солнца в тьме веков мертвеет мраморным мерцанием. Спасет меня твоя любовь, пылая северным сияньем.